На берегу в изобилии валялись объедки, так что лису было чем утолить голод. Развлечений у него тоже хватало. Люди, проплывавшие мимо на лодках и баржах, видели камео, а некоторые даже указывали на лиса, но сверху, с моста, его невозможно было заметить. День подарил камео немало удовольствий. Лис упивался свободой, мягкая тина ласкала его больную лапу, и жизнь представлялась ему безоблачной и прекрасной. С наступлением темноты лис без страха вышел на улицу. Похолодало, в воздухе носились снежинки, и хоть в городе всегда немного теплее, чем в полях и лесах, в такую погоду не мешает плотно набить желудок. Чутье безошибочно привело лиса к ресторану. Обогнув здание, он подошел к задней двери, где стояли бачки для отбросов. Все бачки были плотно закрыты крышками, и камео пришлось притаиться в тени, ожидая, пока кто-нибудь выйдет выбросить мусор. В темноте туда-сюда шастали кошки и крысы, тоже охочие до лакомых кусков. На лиса они не обращали внимания. Камео вполне мог бы перекусить крысой, но он решил запастись терпением и добраться до вожделенных объедков. Наконец, из ресторана вышел человек, открыл бачок и что-то бросил туда. Небрежно надвинув крышку, человек поспешил обратно в кухню. Как только за ним закрылась дверь, камео подскочил к бачку и сдвинул крышку носом. Она со стуком полетела на землю, а лис прыгнул внутрь и принялся рыться в объедках носом, пожирая то, что приходилось ему по вкусу. Внезапно до камео донесся человеческий лай, и прежде чем лис успел выскочить, кто-то вновь закрыл бачок крышкой, на этот раз плотно. Напрасно лис толкал крышку головой. Некоторое время он был слишком поглощен едой, чтобы расстраиваться, но до отказа набив себе брюхо, он осознал, что оказался в ловушке. Теперь ему придется ждать, пока кто-нибудь вновь откроет бачок. Из задней двери ресторана не раз выходили люди. До лиса доносился звук шагов. Но все они подходили к другим бачкам, словно позабыв про тот, где сидел камео. Однажды кто-то попытался поднять крышку, но, видно, человек, надвинувший ее, сделал это на славу, потому что она не поддалась. Ждать пришлось дольше, чем рассчитывал камео. Чтобы скрасить томительные часы ожидания, камео предался мечтам о далеких прекрасных странах, о своей утраченной подруге, о чудных днях, что предстоят ему в будущем. Глава 8. Камео разбудил грохот железа и гудение какой-то машины. Лису, заточенному в мусорном бачке, эти звуки показались ужасающими. Обезумев от страха, он пытался прогрызть стенки своей металлической тюрьмы. Вдруг кто-то сдвинул бачок с места и поднял крышку. Камео немедленно выпрыгнул. Ослепленный ярким сиянием дня, он налетел прямо на человека. Едва не сбил его с ног, раздался испуганный человеческий лай. Бачок опрокинулся, но камео не стал любоваться эффектом, который произвело его внезапное появление. Он со всех ног бросился по аллее, добежал до забора и одним прыжком перемахнул через него. Даже оказавшись на другой улице, лис все еще слышал несущийся ему вслед человеческий лай и виск.